Глава 37. Жница по имени Смерть. «Мэтью! Мэтью, что случилось? Ты что, заболел?» — вопрошала Марилла, и каждое слово ее было полно тревоги. Энни вошла в холл, держа в руках свежесорванные белые нарциссы, но ее не волновали больше ни их цвет, ни утонченный запах. Она в страхе смотрела на исказившееся, посеревшее лицо Мэтью, остановившегося на крыльце со сложенной газетой в руке. Энни уронила цветы и, помчавшись через кухню, подбежала к нему одновременно с Марилой. Но было уже поздно. Мэтью упал навзничь у порога. «Он без сознания!» Испуганно прошептала Марилла и тотчас же сказала Энни: «Скорее, бегите к Мартину, быстро, быстро, он в амбаре!» Мартин, нанятый Мэтью на лето, только что вернувшийся с почты, поспешил за доктором, по пути дав знать мистеру и миссис Берри, что Мэтью стало плохо. Миссис Линд, которая зашла по делу в Очардслоуп, поспешила в Грин-Гейблс вместе с ними. Они обнаружили Энни и Мариллу, тщетно пытавшихся привести в сознание Мэтью. Миссис Линд мягко отстранила их обеих и постаралась нащупать пульс. Потом она приложила ухо к его груди. Ее глаза посмотрели на них с глубокой скорбью и наполнились слезами. «Марилла», — печально произнесла она, — «ему уже ничем нельзя помочь». «Миссис Линд, не хотите ли вы сказать, что Мэтью?» Энни не смогла произнести страшное слово. Ей стало плохо, и она смертельно побледнела. «Да, детка, да, боюсь, что это так. Посмотрите на его лицо. Если бы вы видели эти признаки столько раз, сколько видела их я за свою жизнь, вы бы знали, что они означают». Энни взглянула на спокойное лицо Мэтью и увидела, что на нем лежит печать великого присутствия. Когда прибыл доктор, он объявил, что смерть наступила мгновенно, и Мэтью, вероятно, не испытал никаких мучений. Скорее всего, она была вызвана неожиданным ударом. Довольно быстро выяснилась причина удара, сразившего беднягу Мэтью. В газете, которую Мартин привез утром с почты и которая была вынута из руки мертвого Мэтью, нашли сообщение о том, что банк Эбби потерпел полный крах. По Эванли быстро распространилась печальная весть, и весь день в Грин-Гейблс нескончаемой вереницей шли друзья и соседи, чтобы отдать последнюю дань мертвому и принести свои соболезнования живым. Первый раз тихий, робкий при жизни Мэтью стал центром такого скопления народа. Ее величество смерть осенила Мэтью своим белым крылом и, казалось, короновала его, вознеся над миром. Когда ночь тихо вошла в Грин-Гейблс, все в старой усадьбе словно замерло. В гостиной стоял гроб с телом Мэтью Кадберта. Его длинные седые волосы обрамляли спокойное лицо, слегка тронутое улыбкой. Казалось, он просто уснул и видит безмятежные сны. Гроб был буквально завален живыми цветами. Именно такие цветы выращивала его матушка, когда еще была невестой. Втайне Мэтью всегда питал к ним слабость. Это Энни собрала их и принесла ему, ибо ничего больше она уже сделать не могла. Нет, глаза ее не наполнились слезами, но в них, горевших странным огнем, была такая скорбь. Всю ночь мистер и миссис Берри и миссис Линд оставались в Грин-Гейблс. Даяна, зайдя в комнатку в восточном крыле, робко спрашивала Энни, стоявшую у окна: «Энни, дорогая, хотите, чтобы я переночевала сегодня у вас?» Энни ответила честно, глядя в лицо подруги: «Спасибо вам, Даяна. Поймите меня правильно. Мне хотелось бы побыть одной. Нет, я не боюсь. Но с той минуты, как это случилось, я почти не была наедине сама с собой. Мне сейчас нужно одиночество. Я хочу помолчать в тишине, чтобы осознать то, что произошло. Сейчас я не в состоянии этого постигнуть. Время от времени мне кажется, что Мэтью вовсе и не умер. А иногда я вдруг с ужасом начинаю думать, что он уже давно мертв, и с тех пор меня гложет ужасная тоска. Даяна не вполне поняла, что творилось в душе подруги. Она видела, как безутешно рыдала Марилла, отдаваясь своему горю. Но застывшее, словно изваяние Энни, не пролившее ни слезинки, беспокоило ее куда больше. Тем не менее, Даяна удалилась, оставив Энни молча страдать в одиночестве этой бессонной ночью. Энни надеялась, что когда она останется одна, слезы сами собой польются из глаз. Ее поражало, что она еще не пролила ни единой слезинки по Мэтью, которого обожала и который души в ней не чаял. Трудно было поверить, что Мэтью, еще вчера наблюдавший с ней закат, когда они возвращались с пастбища, теперь лежал в той темной комнате внизу со страшным спокойствием на лице. Но ее глаза оставались совершенно сухими даже тогда, когда она упала на колени в темноте и стала горячо молиться, глядя на звезды над холмами. Нет, слез не было. Только ноющая боль сжимала грудь до тех пор, пока Энни не впала в тяжелый сон, принесший ненадолго избавление от всех страданий. Посреди ночи она проснулась. В комнате было очень тихо и темно. Горькая волна воспоминаний вновь подступила к ней. Она вспомнила, как Мэтью улыбался ей на закате дня, последнего дня в его жизни, когда они прощались у ворот. Она явственно слышала его слова, обращенные к ней. «Не какой-нибудь мальчишка получил стипендию Эйвери, не правда ли? Ее дали девочке, моей девочке, той девочке, которой старик Мэтью всегда гордился». Наконец-то из глаз ее брызнули долгожданные слезы. Энни зарыдала, сотрясаясь всем телом. Марилла услышала ее плач и, еле передвигая ноги, пришла, чтобы хоть немного успокоить ее. «Ну, не плачь, дорогая моя, его уже не вернешь. Не нужно вам так себя изводить. Я вот и сама сегодня не могла держать себя в руках. Он всегда был мне таким хорошим, добрым братом, Господь знает». «Позвольте мне выплакаться, Марилла», — всхлипнула Энни. «Слезы не причиняют мне столько страданий, сколько причиняет эта рана в сердце. Побудьте здесь немного и обнимите меня». «Спасибо. Нет, я не оставила сегодня у себя Даяну. Она добрая и милая, но это не ее горе, и ей не понять, как глубоко ранено мое сердце. Она мне не поможет. Это наши общие страдания, Марилла. Господи, что же нам делать без него?» «Но у вас, Энни, есть я, а вы у меня. Не знаю, что со мной сейчас стало бы, не появись вы тогда в Грин-Гейблс. О, знаю, дорогая моя детка, что порой я была жестокой и грубоватой с вами, но вы не должны думать, что я не люблю вас так же сильно, как любил бедный Мэтью. Хочу, чтобы вы поняли это. Я всегда сдержанно выражаю свои чувства, да и на слова бываю скуповато, но только не в такие вот минуты. Люблю вас так, как если бы вы были плоть от плоти моей. Кровь от крови. С того момента, как вы появились в Грин-Гейблс, вы — моя отрада и утешение». Двумя днями позже гроб с телом Мэтью Кадберта вынесли из усадьбы и пронесли мимо полей, которые он возделывал, и деревьев, посаженных им когда-то в саду. После скромных похорон жизнь в Эванли вновь вернулась в свое обычное русло. Даже в Грин-Гейблс все старались не нарушать привычного распорядка дня. Обязанности исполнялись так же аккуратно, как и прежде, работа кипела, но тяжелая утрата постоянно давала о себе знать тупой болью в груди. Энни, узнавшая, что такое настоящее горе, удивлялась, как они вообще могут что-то делать, ведь Мэтью больше нет. Но жизнь все-таки продолжалась, и Энни не переставала любоваться восходами над остроконечными верхушками елей и нежными бледно-розовыми бутонами в саду. Ее замучили угрызения совести, так как, когда в Грин Гейблс появлялась Даяна и рассказывала что-нибудь веселое, ей, Энни, как и всегда, хотелось улыбаться и смеяться при этом. Не означало ли это, что красота мира, любовь и дружба по-прежнему находили отклик в ее сердце, заставляя его трепетать от восторга? Да, постепенно Энни восставала из пепла. «Я словно предаю память Мэтью, наслаждаясь жизнью, когда его уже нет», — сетовала она, сидя вечером вместе с миссис Аллан в саду около дома пастора. «Мне так его недостает все время! Но я не утратила интерес к этому миру, миссис Аллан, и, как и прежде, упиваюсь его красотой. И это после всего того, что случилось. Вот и сегодня Даяна пошутила, а я рассмеялась. После этого мне показалось, что больше я уж точно не смогу смеяться никогда. Не должна я вести себя так». Когда Мэтью был жив, он так любил ваш смех и радовался, когда что-нибудь доставляло вам удовольствие, — мягко заметила миссис Аллан. «Да, с нами его нет больше, но он завещал нам жить и быть счастливыми. Поэтому, думаю, что мы не должны замыкаться в себе и уж тем более избегать целительных потоков природной энергии. Но ваши чувства мне понятны. Мы все одинаково переживаем подобное. Стараемся отгородиться ото всех удовольствий мира сего, раз наши ушедшие близкие не могут больше наслаждаться ими. И когда вдруг к нам вновь возвращается интерес к жизни, мы изводим себя мыслью о том, что не способны глубоко чувствовать и предаваться скорби по тем, кого больше нет с нами. Сегодня ходила на кладбище, посадила у Мэтью на могиле розовый куст, — задумчиво сказала Энни. «Я взяла такую же белую розу, какую его мама привезла из Шотландии много лет назад. Мэтью всегда любил эти розы, они такие маленькие, душистые и колючие. Я и рада, что теперь они будут расти рядом с ним. Ах, как бы он порадовался, если б знал, как я для него стараюсь. Надеюсь, там, где он сейчас, на небесах, его окружают такие же розы. Может быть, души всех белых роз, которыми он наслаждался каждое лето, встретили его на небесах. Ну, мне пора домой. Марила там, наверное, тоскует одна. Вечером ей становится совсем одиноко. «Как-то она будет без вас, когда вы отправитесь учиться в колледж», — произнесла миссис Аллан, вздыхая. Энни ничего не ответила. Она простилась и медленно пошла по направлению к усадьбе. Марила сидела на ступеньках, и девушка уселась рядом с ней. Дверь позади них была открыта. Под нее была подложена большая морская раковина, на гладкой внутренней поверхности которой, казалось, запечатлелось отражение закатов. Энни воткнула в волосы несколько светло-желтых цветков жимолости. Она любила их нежный аромат. «Доктор Спенсер заезжал, пока вы отсутствовали», — сказала Марила. «Говорит, завтра в город приезжает тот окулист, и я должна непременно съездить к нему. Думаю, мне обязательно надо показать ему свои больные глаза. Может, хоть очки нормальные мне подберет». «Ничего, Энни, если я вас оставлю одну. Мартин повезет меня, а вам нужно будет кое-что погладить и поколдовать на кухне. Хорошо?» «Я справлюсь, Марилла. Даяна мне составит компанию. Я уже все научилась делать хорошо и не собираюсь крахмалить носовые платки или выпекать пироги с болеутолителем». Марилла засмеялась. «Вы были таким занятным ребенком, Энни. Постоянно попадали в какие-нибудь переделки. Вы просто были одержимы ими. А это операция с покраской волос. «Да уж, никогда ее не забуду», — улыбнулась Энни, дотрагиваясь до густой копны своих волос, уложенных в прическу, хорошо смотревшуюся на ее красивой головке. «Сейчас посмеиваюсь над собой, вспоминая, сколько носилась со своими волосами. Но уж осуждать себя за это я не стану. Просто это была одна из болезней роста, которая прошла. А как я страдала из-за веснушек! Сейчас от них не осталось и следа!» «И люди столь добры, что называют мои волосы каштановыми. Все, кроме Джоси Пай. Вчера она заявила мне, будто они стали еще рыжее, чем тогда, когда я была маленькой. «Их так невыгодно оттеняет ваше черное платье», — сказала она. А еще Джоси поинтересовалась, носят ли черные другие рыжеволосые люди. «Марилла, не знаю, удастся ли мне когда-нибудь найти общий язык с этой Джоси. Сомневаюсь. Однажды я титаническим усилием пыталась заставить себя примириться с ней. Но все дело в том, что Джоси Пай сама этого не хочет». «Джоси есть Джоси», — сказала Марилла иронично. «В ней силен дух противоречия. Думаю, люди такого сорта зачем-то и нужны нашему обществу. Вот только зачем? Ума не приложу. Ведь есть же чертополох в природе, чтобы к нам цепляться. Кстати, а Джоси собирается преподавать?» «Нет, она продолжит обучение в академии в следующем году. И Муди Спургион с Чарли Слоуном тоже. Джейн с Руби решили уже сейчас заняться преподаванием. Джейн получит место в школе Нью-Бриджа, а Руби где-то в западной части провинции. А Гилберт Блиф тоже намерен преподавать?» «Да», — коротко ответила Энни. «Симпатичный молодой человек», — рассеянно заметила Марилла. «Видела его в церкви в прошлое воскресенье. Он такой высокий и статный. Очень напоминает мне своего отца, когда тот был в его возрасте. Джон Блиф был интересным парнем. Мы с ним дружили в свое время. Люди даже прочили мне его в женихи». Энни с интересом взглянула на Мариллу. «О, Марилла, что же случилось? Почему вы не...» «Мы поссорились. И я его не простила, хотя он очень просил меня все забыть. Конечно, со временем все улеглось, но тогда я была вне себя от гнева. И прежде всего мне хотелось наказать его. Он никогда больше не возвращался, о чем я всегда потом горько жалела. Блифы все такие, гордые и независимые. Жаль, что иного шанса помириться с ним мне не представилось». «Значит, вам в вашей жизни тоже хватало романтики, Марилла?» — мягко сказала Энни. «Да, можно назвать это романтикой. Когда вы смотрите на меня теперешнюю, вам в это трудно поверить, не так ли? Но внешность человека обманчива, особенно когда он уже пожилой. Все уже давно забыли о нас с Джоном. Да я и сама уже едва вспоминаю эту историю. Вот только в прошлое воскресенье вдруг нахлынули воспоминания, когда я увидела Гилберта.